Тактика Чуманова. Шел 1955-й голодный послевоенный год. Для сути важно вспомнить дела далекого 37-го. В тот раз Чуманов приехал к Косцам на легком двухколесном ходке, хотя по обыкновению умудрялся прикреплять седло сзади повозки, как ныне это водится у автомобилистов, иметь всегда колесо за паску. Для приглядности покрывал седло расписанным чепраком. Остановил он Чубарова коня на удобном расстоянии от метчиков сена. Похлопывая по голенищу сапога стеблем чемерицы, медленно пошел к метчикам. Остановился, пальцем поманил Афанасия Савина. С глаз ото всех увел в сторону за только что сметанный зарод. «Ну-ка, Афанасий, почему у тебя хваленого скотника скот замаренный? Отвечай и не виляй». «Да он всегда был таким», — заморгал глазами скотник. «Всегда? Сколько в зиму пало? Известно же, 12 голов взрослого и... вредительство? Жена твоя телятница?» «Телятница. Она тоже в троцкистской организации состоит, как и ты». Грозным тоном, глядя Афанасию в глаза, повысил голос милиционер. «В центре с ними рассчитались еще в прошлом году, но по окраинам еще бродят и бредят поганцы. Сбивают с толку таких дураков, как ты». «Да откуда вы, Иннокентий?» — растерялся Афанасий. «Мы же не первого тебя трясем. Кое-кто уже сознался. Но ты сам должен думать, чистосердечное признание вину облегчает. Кто зачинщик? Кто ведет враждебные строю разговоры?» «Да ты что, Иннокентий Мироныч, честно слово, хоть убей, никого не слыхал». «Но насчет убей не надо. Но признание мы вытаскивать на тарели. Врагам народа пощады не будет. Ты знаешь, я партиец честный. Надо, за партию кровь свою отдам и самой жизни не пожалею. Тебе известно, что рекомендацию в партию мне давал сам Миней Губельман?» «Откуда вы мне знать, кто Губельман?» «А Троцкого знаешь, как звать?» «А кто ж его не знает? Лев?» «Не Лев, а Заяц. Бранштейн его родная фамилия. Заруби на свои сапатки. А Миней — это наш даурский Емельян Пугачев. Крепко вбей в свою башку фамилию Ярославский». «А, да ка! Пора, Афоня, разбираться, кто свой, а кто чужой. И тебе надо подумать, а пока мозги твои шевелятся, тащи Фросю сюда». Афанасий, обливаясь холодным потом, пошел звать жену. Фрося Савина Иннокентию Чуманову нравилась давно. Она об этом догадывалась, он перед ней робел. И вот теперь, как должностное лицо, набрался духу. «Фрося», — вкрадчиво начал Иннокентий, когда та приблизилась к нему. «Учти, от тебя зависит судьба твоей семьи. Нам точно известно, что муж твой состоит в антисоветской организации. У кого на квартире они собирались?» «Кто? Мужики?» — прищурила она невинные глаза. «Мужики, у вас бывало?» «Ну так, а в праздник как же?» Фрось растерянно улыбнулась, развела в стороны руки. «Что, говорили про товарища Сталина?» «Ну да ка, выпивали за товарища Сталина», — гордо сказала она. «Вижу, начинаешь вилять. Умная баба, а маешься дурью. Мне тебя жалко, Фрося. И красоту твою губить мне не хо... ой, как не хочется. Ведь мне забрить его пальцем пошевельнуть. Но я могу и пожалеть тебя. Ты мне... по душе ты мне, Фрося», — признался он. «И останется твой Афоня при тебе, если сейчас не будешь дурочкой». Он положил ей на плечо руку. «Ты, вижу, умеешь тайну хранить. Я тоже. 10 минут останутся между нами». Он облапил хрупкую женщину и губами вобрал ее соленые губы. Отвернувшись, Фрося пыталась закричать, но он предупреждающе зажал рот ей ладонью. «Не надо, молчание золото. Вот так, вот так». Овладеть ею было нетрудно. Сам он успевал приготовить свое снаряжение по-военному, а на ней такого ничего не было, чтобы затрудняло доступ. 5 лет прожила с мужем и никогда не помышляла, что кто-то у нее еще будет. По щекам катились слезы. «Я удавлюсь», — проверещала она. «Это же какой позор!» Она сделалась невменяемой. «Дурочка, тебя же еще никто так не любил». Он целовал ее лицо, глаза, щеки, губы. «Ты успокойся, прими мою любовь до конца. Понравится, не понравится, понравится, не понравится больше никогда. Живи с мужем, с Афанасием своим, живи». От такой неожиданности и стыда она на мгновение испытала пик удовольствия, оргазм, который постепенно начал спадать. «Хватит, по что так долго-то?» С мужем у них действительно было быстро, о чем Иннокентий догадался и решил показать свою мужскую силу и выдержку. Фрося была приведенкой из другого села. В Афанасия она влюбилась в 16 лет, когда он приезжал в Шиловск в гости к своей родне. Они с Афанасием непременно встречались и расставались с большим трудом. Их брак считался счастливым. Под зародом была фляга с водой. Афанасий взял опустевший котелок и пошел к зароду. Он был напуган, но ему очень хотелось подслушать разговор милиционера с женой. Но его встретила вязкая тишина, а потом стон. Афанасий взбеленился от увиденного. Нет бы броситься на милиционера, так он с рыком «Ах ты, стерва!» упав на колени, зубами впился в голую ляжку жены. Кеха чуть не оторвал Афанасию уши. «Охолонись, троцкистско-бухаринская собака! Пикнешь — пристрелю на месте!» Мужик уткнулся в свои ладони. «Разорву дома, пакость!» «Вставай, ты свободна! Муж твой хорошо себя показал! Пусть живет с тобой на воле, слабаки советской власти не страшны! А пальцем тебя тронет, кишки его на кулак намотаю и на заплоте сушить развешу!» Фрося утерла слезы и пошла. Пошла не к метчикам, в деревню пошла. С тоненькой юбчонки опадала сухая трава. Афанасий пошел было за женой. Фрося остановилась, повернулась к Афанасию. Такой злой и решительный он жену еще не видел. Он испугался выражения ее лица. Она молча жестом остановила его и показала в сторону милиционера. Совместники стояли на расстоянии зарода, молчали, играли в гляделки, переглядел милиционер. «Ну вот, а теперь от тебя, Афанасий. Васильич?» «Васильич», — на скулах скотника вспухали желваки. «От тебя, Афанасий Васильич, требуется только одно. В стрижах у хильков бываешь?» Этот вопрос милиционер задал дважды, причем второй раз приказным тоном. «Ну», — подтвердил Афанасий, — «с Романом Сероглазовым знаком?» «Шапочно. Да хоть платочно. Нам известно, что он враг народа. Мы его арестовали. Вот, посмотри, показания на него, на Фирсина». «Фирсина не знаю». «Зачем тебе знать? Напиши от своей руки». «От руки напишешь, что ты был в гостях у Хильков, что там был Сероглазов, что они вели разговоры о какой-то партии, которая скоро возьмет власть в свои руки, что неуважительно говорили о товарище Сталине, жалели троцкистов, и что к вредительству призывали тебя, чтобы вызвать в народе недовольство властью, и что тогда-то она и слетит. Вот тебе бумага, карандаш, пиши. Да будь мужиком». Вычистим нашу землю от негодяев и заживем, как в раю. Бороться надо за счастье, которое грядет, Васильич. А ты, эх ты, жена у тебя паря хорошая. Ведь она мне все рассказала. Все, чтобы тебя, дурня, выручить, от тюрьмы отвезти. Ты, Васильич, не задерживай меня, побыстрее пиши. Да поверни сумку-то ловчей, небось в первый раз командирскую держишь в руках». Афанасий резко глубоко вздохнул и потупился от стыдинушки. На жену злости как не бывало. Не испытывал он зла и к своему совместнику, только страшное унижение. Прощаясь, Иннокентий подал Афанасию руку, и тот ее пожал. Однажды, увидев в начале улицы верхом едущего милиционера, Фрося схватила ведра и коромысло, вышла на обочину дороги и стала ждать. Коромысло она держала в левой руке. Поклонившись, женщина как бы уступала ему дорогу, которую якобы не хотела пересекать с пустыми ведрами. «А ты еще красивей стала», — сказал он, проезжая мимо. «Как стемнеет, жду тебя за колком. Вон там». В сумерки она, взяв старый зипун, накинув шаль, пошла. «Куда ты?» — строго спросил Афанасий. «Не спрашивай, Афоня, эдак надо», — потупившись тихо ответила жена и нырнула в дверь. Не кстати зачем-то явился Семен, старший брат Афанасия. «К тебе, Афанага, я пришел не как брат, а как парторг. В стране идет чистка». «Ну и пущай, Семеха, она идет на здоровье. Мне с тобой некогда разговоры говорить. Завтра я к тебе сам приду». «Некогда, я тебе сказал, некогда, и выслушивать тебя охоты нету». После ухода брата Афанасий, запыхавшись, побежал на сопку. Он видел очертания двух фигур. Пришедшие с разных сторон, они скрылись в зарослях колка. Афанасий Савин, потерявший из виду жену и милиционера, в бешенстве рвал траву, бросал с сопки камни, выл навзрыд, падал на каменистый пологий уклон, вскакивал и бежал на вершину сопки. Так и прозевал возвращение домой жены. Ревнивец переступил порог, жена понурая стояла у стола. Перед ней тускло светился сделанный из картошки жирник. Афанасий закурил, прижавшись к косяку двери, сполз на пол, уткнулся лбом в колени, потом затянулся, и его козья ножка осветила избу ярче, чем тот жирник. «Ты, Афоня, побил бы меня. Тошно мне. Ой, тошнехонька!» «Я убью тебя», — без всяких эмоций сказал он. Снял со спицы собачью доху и на полу завернулся в нее с головой. Он услышал плач жены. «Убей меня, Афоня, тебе легче будет. Не убьешь? В пятницу и за ту пятницу и в следующую пятницу вечером тебе надо прятаться». Афанасий смирился со своим положением и по пятницам уходил из дому, пока Чуманов гостил у его жены. Фрося понесла. Все втроем, муж, жена и приблуда, знали, что ребенок будет Иннокентьевич или Иннокентьевна, но величать его будут Афанасьевич или Афанасьевна. В результате чумановских визитов по пятницам в семье Савиных появился балбес Вася, получивший имя в честь отца Афанасия Васильевича. С молокососного возраста за ним закрепилось имя Юха или Васюха. Афанасий не любил своего пасынка, и его воспитанием занималась только Ефросинья. Участие отца в воспитании Васюхи заключалось в применении ремня, кулака, дрына. К 10 годам чумановский отпрыск совсем отбился от рук. В школе учился плохо, по поведению выше тройки отметки не получал никогда. Юха был трус. Но его почему-то в стрижах побаивались все, даже учителя. Он был задира, но зачинщиком драк был только в компании малышей. Кеха Юху сыном не признавал и на дух терпеть не мог этого балбеса. А когда Юху в школе уличили в воровстве бинокля и химикатов для уроков химии, Чуманов, допрашивая своего сыночка, так вертанул его за ухо, что Юха на всю жизнь стал разноухим и даже повредился умом. Теперь он был скотником, матерым битюгом. В армию его не взяли по состоянию душевного здоровья. А что замечательного было в его внешности, так это сильная похожесть на кровного отца Иннокентия Чуманова. К 15 годам Юха стал жеребцевать и вечерами подглядывать в окна. «Его морда — вещь доказательства моего проступка и оплошности Фроси Савиной», — рассуждал наедине с собой Чуманов. «Как бы устранить эту тварь?» «Можно, но поздно».